Глава 9. Книга обнаружилась в одном из складов. Находясь в системе ГАКС, Гуран поручил Флосс собрать все личные вещи бывшего владельца Паниса, поместить их в контейнер и отправить на перерождение. Сама по себе семейная реликвия Ашкамази на книгу походила мало. 200 полуметровых квадратных пластин из неизвестного металла, исписанные каким-то незнакомым языком, вот, собственно, и все, что она из себя представляла. Гуран с Варином сидели на контейнере с книгой внутри, ждали появления Аш-Шархана и обсуждали сложившуюся ситуацию. «Как ты думаешь, получив желаемое, имперцы оставят нас в покое?» «Странно все это». Бывший диверсант потер скулу и проводил взглядом дроида-погрузчика, тащившего очередной модуль. «Аш-Шархан мог намного раньше с тобой связаться и предложить выкуп за семейную реликвию. Но он почему-то это сделал именно сейчас. Еще этот непонятный наезд капитана линкора», вставил свои 5 копеек Гуран, будто меня на прочность проверяли, прогнусь или не прогнусь. Вот не поверю, что Аш-Шархан точно знал о наличии книги на борту перерождения. Все эти действия очень похожи на многоходовую комбинацию. Главное понять, что этот нелюдь хочет на самом деле. Варин с кряхтением встал с контейнера и попытался размять затекшие мышцы. Есть соображения на этот счет? Гуран отрицательно качнул головой, немного подумал и с хитрым выражением лица заявил. Срочно нужен неординарный ход, чтобы выбить эту чинушу из зоны комфорта. Глядишь, он и проявится. Предложи ему сожрать кого-нибудь из команды. Варин хохотнул и с издевкой посмотрел на собеседника. От члена Ордена Воссоединения он такого точно не ожидает. Если только тебя, Гуран оценивающе окинул взглядом бывшего диверсанта. Орден Воссоединения всегда выступал за уничтожение убогих, так что и нелюдь довольно останется, и братья не осудят. Варин ожег собеседника злобным взглядом и оставил его предложение без ответа. Назревающую перепалку прервал эскин среднего транспорта. В парковочную зону перерождения вошел челнок с идентификатором вооруженных сил Империи Антран. Какие будут указания? Пусть следует в ремонтный док. Гуран поднялся с контейнера и отправился встречать гостей. Варин чертыхнулся, что-то забормотал и пошел следом. Все работы в ремонтном доке были прекращены, а инженерная группа отправлена в жилой сектор. Нейросеть Гурана запросила связь с управляющим модулем боевых дроидов Цвики-М, получила доступ к управлению и привела оставшуюся тройку механических бойцов в боевую готовность. В случае, если переговоры пойдут не по плану, главкор рассчитывал продать свою жизнь как можно дороже. «Варин, очень тебя прошу, не вмешивайся». Гуран стоял недалеко от парковочной платформы и ждал, пока модуль транспортного луча запаркует прибывший челнок. «Если мне понадобится твое участие, я сам дам тебе знать». Длань вождя оставил слова Гурана без ответа, хищно ощерился и сосредоточил свое внимание на переходном шлюзе челнока. Там действительно было на что посмотреть. По опустившейся аппарели сначала выбежала пара бойцов, упакованных в дорогущие штурмовые скафы, а вслед за ними вышел здоровенный нелюдь в сопровождении еще 2 человек. «Это точно не крокодил Гена с 2 чебурашками». Гуран невольно отступил на шаг назад. «Это, мать его, тиранозавр какой-то». Аш-Шархан, судя по личному идентификатору, а это был именно он, не походил на большинство представителей Ашкамази, которых Гуран видел до этого момента. В отличие от своих собратьев, он имел рост почти 3 метра, очень подвижное мускулистое тело, затянутое в специализированный скаф, мощный хвост, извивающийся при ходьбе, вытянутый крупный череп, переходящий в немаленькую пасть, схожую с пастью земного аллигатора. Глядя на эту совершенную машину для убийства, излучающую силу и власть, Гуран окончательно поверил слухам, что Империя Антран безраздельно управляют Ашкамази. Процессия неумолимо приближалась. Гуран машинально отдал команду боевым дроидам взять на прицел монструозного нелюдя. Варин, что-то забормотав, вытащил из складок своего безразмерного балахона небольшой цилиндр, определенный нейросетью как плазменная граната ГУР-5Е. Действия бывшего диверсанта не вызвали у Гурана отрицательных эмоций. Он и сам бы сейчас не отказался от чего-то подобного. Делегация, возглавляемая Аш-Шарханом, остановилась от хозяина перерождения метрах в 3. Затем вперед вышел тот самый капитан антранского линкора и лаконично спросил: «Где книга?» Гуран хмыкнул и указал на стоящий неподалеку контейнер. 2 бойца из охраны нелюдя тут же синхронно двинулись в ее сторону. «Если твои люди приблизятся к контейнеру ближе, чем на метр, боевой дроид выпустит по нему плазменный заряд». Гуран на автомате сделал шаг назад, а его маневр тут же в точности повторил длань вождя. Капитан линкора хотел было что-то возразить, но тут же в перепалку вмешался Аш-Шархан. «Не стоит горячиться, Гуран Сурчан!» Рептилоид жестом показал бойцам вернуться назад. «Сколько ты хочешь за книгу?» «А с чего ты взял, что я ее продаю?» Гуран скрестил руки на груди и с вызовом посмотрел в налитые кровью глаза Ашкамази. «Цой!» Аш-Шархан сделал шаг вперед и, вытянув шею, приблизил свою зубастую пасть к лицу Гурана. «Мне нужна эта книга. Сколько ты за нее хочешь?» Гуран чувствовал на своем лице смердящее дыхание рептилоида, видел в приоткрытой пасти ряды здоровенных зубов, но, как ни странно, страха не испытывал. Им снова начал овладевать кураж, а в запястье постепенно нарастало уже знакомое жжение. «Ты можешь забрать ее бесплатно», — Гуран усмехнулся и отдал команду дроиду-погрузчику доставить контейнер к месту проведения переговоров. Аш-Шархан зашипел и ретировался, а через минуту дроид-погрузчик поставил перед ним желанный контейнер. Капитан линкора молча шагнул к контейнеру и откинул в сторону закрывающую его крышку. «Это она! Заповедь Аш-Бахнура!» Аш-Шархан громко зашипел, слегка присел и развел когтистые лапы в стороны. Его хвост при этом часто застучал по палубе ремонтного дока. «Святыня вернулась в мое гнездо! Аш-Шархан очень доволен!» Перестав кривляться, рептилоид издал короткий свист. Пара бойцов тут же выступила вперед, подхватила контейнер и потащила его на челнок. Аш-Шархан довольно зашипел и обратился к хозяину перерождения. «Правду о тебе говорят, Гуран Сурчан. Ты совершенно не похож на своего дядю. С тобой можно иметь дело. Однако Лаух ничего не делают просто так. Чего ты хочешь взамен?» «Меня больше интересует, чего хочешь ты, нелюдь?» Гуран посерьезнел и с вызовом посмотрел на Аш-Шархана. «К чему все эти танцы с копьями? Чего ты добиваешься?» Аш-Камази некоторое время оценивающе смотрел на Гурана, а затем заявил. «Цой, думаю, нам стоит продолжить беседу один на один». «Не возражаю». Гуран кивнул Варину, и тот нехотя направился на выход из ремонтного дока. Одновременно с ним в сторону челнока выдвинулись капитан линкора с еще одним членом делегации. «Нелюдь, говори, что хотел», — бросил рептилоиду Гуран, как только они остались один на один. Аш-Шархан вновь растопырил свои ручища, забил хвостом и прошипел. «Я хочу перемирие с Орденом Воссоединения на время войны с жуками. Атаки сектантов на центральные миры Империи Антран вынуждают нас постоянно держать в системах военные корабли. В результате нам не удается сосредоточить достаточные силы для борьбы с Роем». «Я не вхожу в Совет Ордена, поэтому не могу тебе помочь». Гуран развел руки в стороны, неосознанно повторяя кривляние рептилоида. Аш-Шархан не оставил без внимания действия Гурана, вновь растопырил когтистые лапы в стороны и зашипел, начал медленно двигаться по кругу. Гуран, глядя на маневры рептилоида, волей-неволей был вынужден последовать его примеру. «К тебе прислушиваются члены влиятельных семей Республики Хагдан, так что не принижай свои возможности», — заявил Аш-Шархан, не переставая медленно двигаться по кругу. «Допустим, ты прав, но зачем мне решать твои проблемы?» Гуран усмехнулся и снисходительно посмотрел на собеседника, не забывая при этом повторять его маневры. «Как только те самые члены влиятельных семей узнают, что я имею дело с такими, как ты, они тут же перестанут ко мне прислушиваться». Аш-Шархану слова Гурана явно пришлись не по вкусу. Рептилоид стремительно приблизил свою зловонную пасть к самому лицу собеседника и злобно прошипел. «Цой, я прямо сейчас могу откусить твою мерзкую голову, захватить твой корабль и сожрать всех, кто на нем находится!» Гуран почувствовал, как его запястье начало гореть огнем, а в душе запылала всепоглощающая ненависть. Слабо соображая, что делает, он резко упал на колени и со всего маха пришпилил возникшим в руке копьем Элгуса одну из конечностей рептилоида к палубе ремонтного дока. Пока ошарашенный Аш-Шархан пялился на торчащий из ноги конец холодного оружия, Гуран откатился в сторону, вскочил на ноги и предупредил. «Попробуешь напасть, и следующее копье Элгуса окажется в твоей тупой башке». «Ты пробил скаф ушедших», — прошипел ошарашенный рептилоид. «Цой, первояйц благоволит тебе. Теперь Аш-Шархан готов говорить с тобой на равных». «Какой нахрен первояйц? Какие ушедшие?» Гуран стоял ни жив, ни мертв. «Неужели этот любитель человеченки повелся на мой блеф?» Время шло, а крокодил-переросток не пытался броситься на обидчика. Гуран воспрял духом, и чтобы хоть как-то переключить внимание Ашшархана, вернулся к первоначальной теме разговора. Что может предложить империя Антран Ордену Воссоединения в обмен на временное перемирие? «Мы готовы передать технологию прыжковых врат». «Даже так?» Гуран хмыкнул и с недоверием посмотрел на Ашшархана. «Если империя ослабнет, то эта технология нам уже не понадобится». Приведенный Ашкамази аргумент показался Гурану достаточно весомым, чтобы рассматривать его предложение всерьез. «Я передам твои слова заинтересованным лицам», — пообещал собеседнику Гуран, «но повлиять на их решение, к сожалению, не смогу». «Этого мне будет вполне достаточно. Остальное решат переговоры». Ашшархан довольно зашипел, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Понимая, что инцидент исчерпан, а встреча благополучно подходит к концу, Гуран решил воспользоваться случаем для решения своих насущных проблем. Стараясь сохранить невозмутимость, он как бы, между прочим, заявил: «Мне нужен транзит до системы Фиджин». «С тобой свяжутся и помогут решить эту проблему». Ашшархан высвободил раненую ногу и, не прощаясь, пошел в сторону челнока. Гуран смотрел в спину уходящему монстру и еле сдерживал свое негодование. Его опять втравили в очередную интригу, отводя роль безмозглой куклы, управляемой хитроумным кукловодом. Самодовольный зубастый ублюдок решил, что с моей помощью внести раскол в Совет Ордена и попутно столкнуть его лбами с боевым крылом Илгуса. Эта мысль родилась в сознании Гурана, как только схлынул кураж и вернулась способность рассуждать здраво. Поделка антранцев, хотя и не выдерживает никакой критики, но даже такой полуфабрикат позволит в разы увеличить обороноспособность Республики Хагдан и поднять ее вес в содружестве как в политическом, так и в военном плане. За одну только возможность поучаствовать в процессе повышения этого самого веса мой дядюшка и Сервестр Вульфар с новой силой вцепятся друг другу в горло. От невеселых размышлений Гурана отвлек Рисах. «Искин челнокам Каты запрашивает доступ к парковочной системе ремонтного дока. Какие будут распоряжения?» «Пусть проваливают». Получив добро, Искин активировал модуль транспортного луча, подхватил им напоминающий перекормленную черепашку челнок и вытолкнул его в пустоту космоса. Избавившись от назойливых гостей, Гуран без труда выдернул из палубы дока копье Илгуса, и уже через пару мгновений на его запястье снова красовался широкий браслет стального цвета. От проверяющих отделался, глядишь, еще и с маршрутом помогут, а в остальном война план покажет. С этой мыслью Гуран покинул ремонтный док и направился в свои апартаменты. Адреналин схлынул, навалилась усталость, и единственным желанием было упасть на кровать и хорошенько выспаться.